Жизнь разделилась на до и после. До его мысль была свободна, она беспрепятственно плавала во времени и пространстве, теперь она была прикована к одной точке. Он видел вокруг себя мир, но не замечал его красоты. Еще недавно совсем его мысль то улетала в прошлое, то возвращалась в настоящее, теперь она стала неподвижной. Он замечал лишь то, что приближало его к развязке. В давно немытой витрине бывшего мехового магазина все еще виднелось страченное молью чучело уссурийского тигра с обломанными усами, и оно приближало его к развязке, так же, как выгоревший на солнце флаг над мраморным входом в бывшую банкирскую контору, где теперь разместился горсовет. Красногубый, обогренные кровью руки, скрюченные пальцы. Это видение изнуряло сознание Димы. Бесконечная ночь сыпного тифа и неустранимый свет, висящий над ним электрической лампочки, обливал палату магическим заревом ледяного полярного сияния. В дверях палаты стояла его мама, Лариса Германовна, с муфтой в руках, и на ее лице Митя читал отчаяние. Но все-таки почему вместе с ним не взяли Ингу? Теперь он приближался к развязке. Это же не был сыпнотифозный бред, а скучная действительность, не оставляющая надежды на чудо. Но, может быть, они не знают об его участии, а только предполагают? Нет материала, нет доказательств. В таком случае есть еще надежда. Надо быть начеку. Язык за зубами, ухо востро, ни одного лишнего слова. Все-таки откуда они могли узнать? Все было так надежно скрыто. Да, собственно, в чем его вина? Ну, положим, он действительно передал письмо, но ведь он мог не знать о его содержании. Одно единственное письмо. В собрании на маяке он не участвовал. Только присутствовал, но не участвовал, и то лишь один раз, случайно, так что, можно считать, совсем не участвовал. Во всяком случае, откуда они могли узнать? Вообще он не сочувствовал этой затее, которую теперь могут посчитать заговором. Может быть, сначала сочувствовал, хотя и не принимал участия, но скоро разочаровался. В конце концов, он уже стоял на платформе советской власти. Довольно переворотов, их было по крайней мере 7. Деникинцы, петлюровцы, интервенты, гетмановцы, зеленые, красные, белые. Пора остановиться на чем-нибудь одном. Он остановился. Пусть будет советская Россия. Он честно работал в изогите, хотя художником оказался не очень хорошим. Дилетантом, много ненужных подробностей. Передвижничество. Другие художники из Огита по сравнению с ним были настоящими мастерами, острыми и современными. Их революционные матросы, написанные в духе Матисса на огромных фанерных щитах, установленных на бульваре Фельдмана, были почти условны. Черные брюки-клёш, шафран на желтые лица в профиль, георгиевские ленты без козырек, вьющиеся на ветру, ультрамариновое море, серыми утюгами броненосцев, на мачтах красные флаги. Это вписывалось в пейзаж Приморского бульвара с платанами против бывшего дворца генерал-губернатора и бывшей гостиницы лондонская. Левый, левый, левый. На чугунной печурке грелись банки с клеевыми красками, толстые малярные кисти, кусок картона. На нем грубо намалеванная фигура барона Врангеля в папахе, белой черкеске, с черными газырями, летящего в небе над Крымскими горами, и внизу стишок. По небу полуночи Врангель летел и песню предсмертную пел. Товарищ барона, бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел. Врангель еще держался в Крыму и в любую минуту мог высадить десант. С запада наступали белополяки, разбившие под Варшавой Троцкого, который нес на штыках мировую революцию, хотя Ленин и предлагал мирное сосуществование. Пилсудский уже перерезал дорогу на Киев, Его войско стояло где-то под Уманью, под Белой Церковью, под Кадымой, под Бирюзулой. Ходили слухи, что уже заняты Вапнярка и Раздельны. Может быть, он сделал глупость, что стал работать в Изугите и нарисовал Врангеля. Впрочем, он не верил в возможность нового переворота. Как это ни странно, его манила романтика революции. Конвент, Полирояль, зеленая ветка Дюмулена, Сайра, Сайра. Он уже успел прочесть «Боги жаждут», и в него как бы вселилась душа Эвариста Гомеленна, члена секции «Нового моста». Как волшебно это звучало, хотя его самого уже вели по другому мосту, по Сабанеевскому, за пиками которого в полуденной жаркой мгле виднелся безлюдный порт со всеми его голыми причалами и остатками сожженной эстакады. И внезапно захвативший его страсть к девушке из народа, в которой он видел Труан-де-Мерикур, ведущую за собой толпу санкюлотов, красный фригийский колпак и классический профиль, что этот Огюста Барвье, стихи которого «Собачий пир» в переводе Курочкина любил декламировать перед гостями его отец, едва сдерживая слезы восторга. Эти стихи повторялись в Диминой памяти в такт кастаньетам его деревянных сандалий. «Свобода, женщина, с упругой мощной грудью, с загаром на щеках, зажженным фитилем, приложенным к орудью, в дымящейся руке». Свобода женщина широким твердым шагом, со взором огневым, под дымом боевым, и голос у нее не женственный сопрано, ни жерл чугунных ряд, ни медь колоколов, ни шкура барабана его не заглушат. Свобода женщина, но в сладострастии щедрым избранникам верна, могучих лишь одних своим приемлет недрам. Могучая жена. Когда-то ярая, как бешеная дева, явилась вдруг она, готовая дать плод от девственного чрева, грядущая жена. Она была его женой. Но почему все-таки ее не взяли вместе с ним? Он уже почти бежал. С поразительной ясностью он понял, что погиб, и уже ничто его не спасет. Может быть, бежать? Но каким образом? Бежал же на днях один поручик, которого вели по городу из особого отдела в Губчака. Поручик бросил в глаза конвойным горсть табачных крошек и, добежав до парапета, спрыгнул вниз с моста и скрылся в лабиринте портовых переулков. Он быстро шел к развязке и завидовал поручику. Но сам на такой поступок был не способен. Да и табака в кармане не нашлось ни крошки. Ах, если б хоть щепотка или соли, он бы... Но нет, он бы все равно ничего не сделал. Он был трус, они все равно пальнули бы сзади в его лопатки, эти двое. Они тотчас прочитали его мысли. «Господин юнкер, иди аккуратней». «Не торопись, успеешь!» Его ужаснуло слово «успеешь». Дверь на блоке, завизжав, открылась, точно была не входом в ад, а дверью сарая. Мимо желтой статуэтки китайца все трое вошли в комендатуру, скучную, как провинциальное почтовое отделение. С той лишь разницей, что вместо царского портрета к стене был придавлен кнопками литографический портрет Троцкого с винтиками, глаз за стеклами, пенснами заправы. Мир сузился еще более. Проходя по запущенному цветнику, он увидел тот самый гараж, о котором в городе говорили с ужасом. Ничего особенного, темные кирпичи, запертые ворота, смутный запах бензина. Кровообращение сна уносило его все дальше и дальше. В безлюдную область, пересеченной местности, покрытой слоем каменно-угольной пыли, где среди труднопроходимых отвалов шлака моталась белая бабочка сердцебиения. ища выхода из пещеры сна. Белая бабочка была также и веером в руке матери. Молодой и прекрасный, как та красавица-гимназистка по фамилии Венгржановская, с которой он некогда танцевал хиаватту на скользком паркете, усыпанном разноцветными кружочками конфетти. Волосы распущены, она с отчаянием рвется в какую-то закрытую дверь на блоке, стучится кулаками и не может достучаться. Известно, что туда есть еще какой-то другой ход, открытый, не запертый, но для того, чтобы им воспользоваться, надо сначала подняться на лифте. Мы поднимаемся вместе с ней на испорченном лифте, каждый миг готовым развалиться и сорваться с остального троса. Пол лифта под ногами шатается, доски расходятся, зияют щели, и мы падаем вместе с испорченной кабиной в неизмеримую глубину шахты. И, кажется, никакая сила в мире не может нас спасти. Однако я спокоен, так как я знаю, что все окончится благополучно, и лифт своевременно остановится. Просто был выбран неверный способ проникнуть туда, куда рвалась, обливаясь слезами, Лариса Германовна, старея на глазах. Они опускаются в подвал семиэтажного дома. Необходимо пройти еще несколько миль в плохо освещенном подземном коридоре, пригибая голову под низко проложенными трубами отопительной системы. Трудно, очень трудно. Задыхаются, но зато подземный коридор выводит их куда надо. А куда надо? Надо на волю. Наконец, впереди открытая дверь и дневной свет свободы. Они выходят наружу, но оказываются в безвыходном пространстве внутреннего дворика. На первый взгляд без выхода. Впрочем, оказывается, выход есть. Незаметные ворота, ведущие на улицу. Ворота, к счастью, открыты, их забыли запереть. Сквозь короткий туннель открытых ворот они выходят на безлюдный проспект, пролегающий в безрадостной пустынной пересеченной местности, конца и края которой не видно. А ворота, откуда они только что вышли, и семиэтажный дом, и дворик, и подземный коридор, все уже исчезло. И они на миг задерживаются среди непонятного пространства с обломками кирпичных стен, с насыпями, осыпями, оползнями и уже хорошо знакомая магнитная сила продолжающегося сновидения несет их куда-то в обратную сторону. Удаляясь, они приближаются. И вот уже перед Ларисой Германовной опять дверь на блоке, и перед ней желтый китаец в черных обмотках с трехлинейной винтовкой у ноги. Она умоляет впустить ее в комендатуру. Но китаец стоит неподвижно, как раскрашенная статуэтка. Фаянсовое лицо, черные брови, узкие змеиные глаза, рот без улыбки. Она унижается, она плачет, он неподвижен. Она маленькая, еще более постаревшая, стоит перед запертой дверью, уже превратившейся в глухую кирпичную стену, за которой угадывается залитый солнцем запущенный палисадник, сухая клумба петуни, заросших бурьяном, бассейн без воды с пирамидкой ноздреватых камней и заржавленной трубкой. Некогда это был фонтан, окруженный радугой водяной пыли. Плохо прижившиеся липки, почти не дающие тень. Эту мирную картину запустения видел сын. И она на миг успокоила его, но дорожка, покрытая успевшим запылиться морским гравием, по дачному скрипевшим под ногами, оказалась слишком короткой. Она подарила ему совсем небольшой кусочек жизни, земного бытия с травой и солнцем. Может быть, это было прощание с миром, с воробьями, которые прыгали возле полуподвальных окон, на три четверти забитых косыми деревянными щитами, откуда невидимые люди бросали им кусочки черного хлеба. Завизжала еще одна дверь на блоке. Он стал подниматься по лестнице черного хода, по такой обыкновенной и совсем не страшной дореволюционной лестнице черного хода с чугунными узорчатыми ступенями, крашенными чернилами, запахом кошек. Он успокоился. Ну, лестница как лестница. Как обычно, на площадке этажей выходили кухонные двери. Комиссар, которому его передали в комендатуре, деликатно, почти нечувствительно, подталкивал его в спину стволом нагана. Они поднимались все выше и выше, мимо мертвого лифта, повисшего между этажами на заржавленном тросе. Лифт из одного из моих постоянных сновидений. Спящий и я временами сливались воедино. Этажи четвертый, пятый, площадки без мусора, протертые для дезинфекции керосином. Сладко пахнет белый керосин. Но какая неестественная тишина! Лишь отдаленный стук пишущих машинок, щебетание крови. Зелень садика неумолимо уходила вниз, и уже в окнах показалась черепичная крыша противоположного дома с кошкой возле трубы, выше которой была уже пустота равнодушного неба. Еще один этаж. Теперь вокруг было одно чистое небо. По такому небу могли бы летать ангелы. Послышались шаги. На площадку шестого этажа вышла девушка в гимназическом платье на без передника. Красавица! Породистый подбородок дерзко вздернут и побелел от молчаливого презрения. Шея оголена. Обычный кружевной воротничок и кружевные оборочки на рукавах отсутствуют. От этого шеи и руки кажутся удлиненными. Туфельки кое-где потертые до белизны. Сзади комиссар с наганом, копия его комиссара. В обоих нечто троцкое, чернокожаное. Поравнявшись, комиссары обменялись взглядами, как встречные корабли обмениваются в море, при спускании флагов посторонились, пропуская друг друга. Один вел свою с допроса вниз, другой своего на допрос вверх. Ее щеки горели. Точеный носик просветлел, как слоновая кость. Знаменитая Венгржановская, самая красивая гимназистка в городе. Именно с ней он когда-то танцевал хиавату. Он ее узнал. Она его не узнала. Полька, аристократка. Тогда от нее пахло резидой. Ее имя повторялось в городе. Теперь оно тоже повторялось, но уже в другом роде. Она была участницей польско-английского заговора. Они и решили поднять восстание, захватить город и, перебив комиссаров и коммунистов, передать его великой Польше от моря до моря войску маршала Пилсудского. Старая мечта польской шляхты — завладеть этим городом на Черном море. Теперь их всех, конечно, уничтожат, может быть, даже сегодня ночью вместе с ним. Наберется человек 20, и хватит для одного списка. Заговор англо-польский и заговор врангелевский на маяке, работы на час. Говорят, что при этом не отделяют мужчин от женщин. По списку. Но перед этим они все должны раздеться до нога. Как родился, так и уйдет. Неужели Венгржановская тоже разденется на глазах у всех? Сначала с усилием снимет через голову тесное гимназическое платье с узкими рукавами, потом рубашку, кружевные Панталоны, чулки на еще детских резиновых подвязках, маленькие груди, немытое тело, каштановый пушок, гусиная кожа. Спускаясь по лестнице, она посмотрела на него. Может быть, узнала и удивилась. Высокомерно и вместе с тем подбадривающе усмехнулась краем искусного рта. Родинка на шее под маленьким ухом. «Не задерживайтесь! Проходите!» Стоптанные каблуки застучали вниз по ступени. Ему велели подняться еще на один марш. Площадка седьмого этажа, седьмое небо. На один миг он как бы повис в пустоте неба над Марлжевской улицей, над Александровским парком с кирпичными сквозными арками старинной турецкой крепости. Морской простор. Как прекрасен, свободен и необъятен был мир, который у него отнимут. Комиссар передал его следователю, сказав: «Последний из маяков». «Садитесь», — сказал со вздохом следователь, измученный предыдущим допросом. Отлегло от сердца, значит, не здесь и не сейчас, еще, может быть, долгое следствие, допросы, очные ставки. Но все-таки как же все это получилось? Неужели я тогда не разорвал записку, а только хотел разорвать и сжечь? Сейчас все выяснится, ведь, собственно, я ничего не совершил, только маяк. Стул стоял напротив окна. Нарочно так поставили. Он сел. На его лицо упал желатиновый закатный свет, церковный свет. Следователь оставался в тени. Молодое, неразборчивое лицо, уже не мальчик, но еще и не вполне молодой человек, юноша. Носатый, лошадиные глаза, на громадном письменном столе возле локтя кольт, источающий запах смазки. Шикарный кабинет с кожаной мебелью. Может быть, здесь недавно жил какой-нибудь адвокат, коллега отца? Не будем отнимать друг у друга время. Его у вас еще меньше, чем у меня. Вы меня, конечно, не знаете и знать не хотите. Я вас, представьте, помню. Однажды я был у вас на даче. Нет-нет, отнюдь не в гостях. Красил террасу. Приходилось подрабатывать. Балуетесь живописью? Я сам живописец. Учился в художественном. Главным образом работал по пейзажу. Но как Исаак, Левитан и так далее. Не закончил. Средств не хватило. Выперли. А вы покушаетесь на исторические полотна, а? Пир в садах Гамилькара? Ого-го! Рабы, распятые на крестах. Красный огонь и черный дым костров. Неверная перспектива, и все это почему-то пастелью. Конечно, пастелью легче. Ни цвета, ни формы. Детский рисунок, ну еще бы. Богатый папаша, ему ничего не стоит купить своему гениальному вундеркинду ящик пастельных карандашей. 10 рублей, пустяки. Мамочкин сынок будет создавать репинские полотна. Я знаю. Перед самой войной папочка возил вас в Санкт-Петербург. Пытался по протекции впихнуть вас в Академию художеств. Но вы с треском провалились, только напрасно опозорились. А теперь папаша драпанул вместе с добровольческой армией в Константинополь, захватив с собой красотку из Альказара. Мамочка осталась на бабах и распродает барахло, а вундеркинд подался в контрреволюцию. Следователь склонил темное лицо и порылся в ящике стола. Его слова были грубы, справедливы и ужасны. Но еще страшнее было полотнище кумача с лозунгом «Смерть контрреволюции». Это знамя он уже видел на первомайской демонстрации. Его несли во главе колонны сотрудников Губчика. На стене под знаменем висел знакомый портрет, пенснем без оправы винтики невидящих глаз, обещающих смерть. И только смерть. «Займемся», — сказал следователь. «Имейте в виду, все ваши уж сидят у нас в подвале. Вы последний, так, может быть, обойдемся без лишней болтовни?» Закатив зрачки и упершись в него белками конских глаз, упершись руками в край лакированного стола с таким напряжением, что даже привстал, следователь сказал: «Ну так как же?» «Хорошо», — произнес Дима, с трудом преодолевая тошноту страха.